«Хорошо, что все так закончилось», — флегматично заметил Лонли Локли. «Макс, если ты уже передумал терять сознание, мы могли бы переместиться в более подходящее место. Например, в уборную», — вставил Мелифару. «Переместиться — это именно то, что нужно», — глубокомысленно согласился я, еще раз посмотрел на счастливую рожу Мелифару и рассмеялся от облегчения. Стоило так переживать за его драгоценное здоровье. В зале общей работы я, наконец, удостоился чести испытать на себе неописуемую тяжесть изучающего взгляда сэра Джуффина Халли. Впрочем, уже через секунду он выдал мне лучезарную улыбку заботливого дедушки, наконец-то дождавшегося визита горячо любимого внука. «Вот теперь все окончательно встало на свои места», — улыбнулся он. «В дверном проеме маячит рожа сэра Макса, как всегда удивленная до нельзя». «Вам нравится?» — улыбнулся я. «Еще бы мне не нравилось. Я вообще человек привычки», — спокойно согласился наш шеф. «Между прочим, Кофа, вы только что лишили меня неземного наслаждения». Я возмущенно повернулся к нашему мастеру-слышащему, уже успевшему с присущей ему основательностью устроиться в моем любимом кресле и приступить к дегустации камры, запах которой показался мне лучшим ароматом всех миров. «Что, ты все еще претендуешь на право единолично владеть этим креслом?» — добродушно отозвался он. «И думать забудь, мальчик». «Ну, этот вопрос мы обсудим позже», — улыбнулся я. «Но почему вы сами привели в чувство этого парня?» Я невежливо ткнул пальцем в сторону Мелифару. «Я-то всю дорогу вынашивал планы, как буду самолично спасать его непутевую жизнь с помощью хорошего пинка под зад. Я же намочил в этом грешном источнике боли свою ногу, вы забыли?» «Это ты сейчас такой храбрый», — фыркнул Кофа. «Честно говоря, я бегом отправился лупить сэра Мелифару исключительно для того, чтобы ты не хлопнулся в обморок от всех своих неземных переживаний. У тебя же коленки дрожали, когда ты начинал гадать, получится или не получится». «Ну, дрожали», — смущенно признался я. «Тем не менее, никакая дрожь в коленках не помешала бы мне съездить под зад этому красавчику. А теперь когда еще случится такой хороший повод?» «Надеюсь, никогда», — заявил Мелифару. «И вообще, хватит меня избивать, господа. Тоже мне нашли себе новое хобби». «А где эта шкатулка гравии?» — с неожиданным интересом спросил Лонли Локли. «Что, и ты решил немного побалдеть, сэр Шурф?» «И правильно. Теперь у нас есть сэр Кофа и его могущественные оплеухи, так что можно позволить себе еще и не такое удовольствие», — расхохотался я. «Нет, Макс. Просто я считаю своим долгом уничтожить эту вещицу. Было бы странно, если бы я вдруг решил испытать на себе ее воздействие», — невозмутимо объяснил этот потрясающий парень. «Не стоит искушать без нужды смерть, принимая яд, даже если в твоих руках имеется противоядие». «Я уже сам разобрался с этой шкатулкой, сэр Шурф», — мягко заметил Джуффин, — «так что не беспокойся». «Разобрались, это значит, что вы решили воспользоваться служебным положением и испытать это неземное наслаждение в гордом одиночестве?» Меня уже несло по наклонной дорожке легкой истерики. Я довольно глупо хихикал и никак не мог прекратить сие безобразие. «Сэр Макс, дело кончится тем, что я тебя арестую за несмешные шутки и за клевету заодно», — весело пообещал мой шеф. «Грешные магистры, а ведь наивная тень короля Мёнина так искренне верила, что ты больше никогда не будешь слишком живым. Видела бы она тебя сейчас».